Седой старый рыбак, стоявший у небольшого и чудом уцелевшего плотика, продал мне его за ту же золотую монету. В этой деревне скоро появится новый стандарт. Золотой. Золотое Пресвятье. Хм. На плотик я усадил вяло упирающегося Афросия, а также слугу. Сам зашел в воду по плечи и принялся толкать плавучее средство по направлению к видимым иглам ерша. Взгромоздиться на плот лично я не решался. Не хотел шутить возможностью обнаружения своего статуса великого навигатора. Только этого мне сейчас и не хватало для полноты ощущений. Сидящий на плотике Афросий охранялся молчаливым слугой, который за 10 минут заплыва уже трижды воспрепятствовал побегу забулдыжного рыбака. «Ракитушка!» — возопил я, когда счел, что в достаточной мере удалился от берега и приблизился к иглам ерша. «Эй-эй-эй!» Поразительно, но долго кричать не пришлось. Не успело эхо моего последнего эгегея затихнуть, как воды озера с плеском раздались, и на поверхности показалась ракитушка. Полностью восстановившаяся, да еще и приукрашенная в честь праздника, на зеленой тунике и в волосах расцвело множество белых цветов. «Добрые молоди!» — открыла было рот Ивова сестра, но тут ей пришлось прерваться. Почему? Да потому что мимо нас в быстром темпе проплывала целая орава да нельзя радостных лохров, тащивших с собой на плотиках и поднятых руках немыслимое количество каких-то яств и булькающих кувшинов. Крик стоял такой, будто рядом работала на всю мощность бензопила. Во все стороны брызги, гоготание, хрюканье. Взбаламутив чистую воду и нарушив тишину, лохры шустро добрались до одного из островков святилищ Снесса — кусков безжизненной скалы. Ракитушка вновь открыла рот. «О, добрый молоде!» И снова ей пришлось прерваться. Потому что от оккупированного толпой вернувшихся к обрядам лохров островка донеслось немыслимо громкое «дуц-дуц-дуц-дуц». А затем в дело вступил чей-то лохрячий и до нельзя пронзительно противный визгливый тенор. «Хей, лалея! Дуц-дуц-дуц!» «Ритмично стучат в бубны», — заметил я. «Кислотные такие фольклорные мотивы». «Из года в год», — разъяренно прошипела ракитушка. «О, добрый молодец! Твои деяния, твои свершения, они...» «Дуц-дуц-дуц-дуц!» «Плях!» Из воды вынырнула улыбающаяся харя неизвестного мне лохра, находящегося в явном подпитии. Он тут же всучил мне кувшин, приобнял за плечо, осмотрел трясущуюся от бешенства ракитушку и удивленно спросил. «Друг Росгард, а чего ты здесь? Здесь рыбы нет, пойдем к нам. Сейчас будут танцы». «Обязательно», — улыбнулся я, тут же делая небольшой глоток из врученной посудины. «Но сейчас есть еще дела, друг лохр». «Ждем», — веско заявил представитель забавной расы, похлопал меня напоследок по плечу, покосился на трясущуюся ракитушку и с плеском нырнул. Забавные эти лохры. И не боятся ведь нападения обычных храмовых щук. А я бы побаивался. Щука — это, конечно, не акула-монстр из шедеврального фильма «Челюсти». Но страх вызывает такой, что хочется боязливо поджать ножки и ручки. После убытия лохра ракитушка немного еще помолчала, попыхтела, а потом также молча указала пальцем на едва виднеющийся во внезапно сгустившемся тумане островок, заросший деревцами с длинными ветвями. И я понимал ее решение. Раздающееся в воздухе дуц-дуц-дуц становилось только громче. К ритму бубнов и барабанов добавились новые переливчатые вопли и дикие взрывы смеха. Лохры явно решили наверстать упущенное и принялись за святые ритуалы всерьез. Снесса, должно быть, блаженствовала. Грести самостоятельно до нового места рандеву не пришлось. Накатившая волна подхватила плотик и меня, мягко и быстро переместив подальше от источника шума. Ритмы лохров затихли, а вот перепуганное хныканье Афросия стало более явственным. Особенно заставляли морщиться тоненькие взвизгивания горя рыбака. По пути я вспомнил о еще одной проблеме и не стал тянуть с вопросом. «Ракитушка, не твои ли храмовые щуки гонят рыбу на крючки ловцов моей рыболовной лиги?» «Нет», — последовал короткий и категоричный ответ. Я озадаченно замолк. «Если не она, то кто?» Пока я думал, мы достигли выбранной девушкой точки для переговоров. Не дожидаясь очередного вступления от Ивовой сестры, я перешел в наступление сам, указав на Афросия и спросив. «Что делать будем?» В ответ тишина. Лицо ракитушки тут же надулось обиженно, став похожим на мордаху крупной лягушки. Я терпеливо выжидал, и наконец-то послышалось до нельзя усталое и злое одновременно. Видеть его не могу. В доказательство слов глаза, сплетенные из ивовых побегов девушки, выпорхнули из глазных орбит и обиженно улетели в туман. Я тут скоро заикой стану. Вроде милое, доброе озеро, радостные люди и лохры, но в противовес всему этому густой белый туман и летающие в этом мареве светящиеся глаза. «Настрадался он вдосталь», — заметил я. «Одно дело, когда щука по пятам следует, и другое, когда чудище темное вот-вот пятки отгрызет. Осквернил и ограбил святилище он. Убил и сожрал храмовых щурят, детей зубравы». Едва ракитушка упомянула пожранных щурят, как метрах в трех от липкого плотика бугром прошел ледяной вал. Мелькнула на секунду костистая большая спина. «Не дай боже, тяпнет сейчас меня за ляжку». Такой вот странный подспудный страх. Как представлю, сколько огромных щук сейчас затаилось у дна и смотрит на меня снизу вверх, так дрожь пробирает. Как игроки не боятся играть расой ахилотов? «Убил, ограбил», — признал я. «Но наказание понес великое он. Куда больше? Или убить рыбака Афросия хочешь, ракитушка?» «Темных дел творить нельзя», — вздрогнула ивова сестра всем телом. «Жизнь отнимать нельзя». «Отлично», — с облегчением кивнул я. «Тогда что же дальше? Напугаешь Афросия еще сильнее, и помрет он. Прошу тебя, ракитушка славная, пощади уже Афросия дурного, хватит пугать и гонять его. Раскаялся он уже». «Раскаялся я уже», — в голос прорыдал Афросий, вцепившись пальцами в волосы. «Раскаялся! Пусть вернет украденное, предметы священные». «Вернешь?» — вздохнул я, глядя на рыбака. «Да не знаю я, где они! Не ведаю того!» Возопил внезапно Афросий, вскакивая на ноги и начиная дубасить себя ладонями по лбу. «Не помню, не помню, не помню, где схоронил, не помню! Голова дурная, голова пустая! Как не тужусь, ничего на ум не идет. Не помню я, куда спрятал! Давно бы уж отдал! Вернул бы я давно! Покаялся бы на коленях, но не знаю я, где схоронил, не ведаю! Все, все, как в тумане густом и хохочущем!» «Чтоб тебя!» — устало и зло выдохнул я. Новое осложнение. А ведь мне следовало догадаться, что вот так просто не получится. Что обязательно сыщется пара подводных камней. «Как можно не знать, не ведать и не помнить, где ты спрятал украденное добро?» А ответ прост. Он алкоголик. Запойный, пропитой рыбак, заливший себе и глаза, и мозги. Хотя про туман густой и хохочущий он, конечно, красиво сказал. Прямо от души. Метафорично и критично. Образованные нынче рыбаки пошли. «Всё, как в тумане», — раскачивался несчастный рыбак. «Во мгле. Вижу урывками, вижу обрывками. Вот печатка серебряна, вот чаша золотая. А там у камня истукан, что держит свиток, и камни вижу я сырые. Червей в избытке, пьяный хохот, грохот гулкий». Сделав стойку, словно водоплавающий охотничий пес, я замер и обратился вслух. «Продолжай, Афросий, продолжай вспоминать». «Надев корону золотую, налив вина в богатую чашу, сижу вверху я, пью, смеюсь, гляжу на танцы дикие, затем встаю, танцую. Хочу я к ним, хочу веселья, но между нами есть вода, потом туман, и я на бреге. А где схоронка, того не ведаю я, не ведаю, не помню». «Нехило», — подытожил я. Рыбак в золотой короне, сидящий наверху и смотрящий на дикие танцы, проходящие на сырых камнях и в присутствии избыточных червей, пьяного хохота и гулкого грохота. «Он хочет к ним, но между ними вода». «Дуц, дуц, дуц, дуц», — донеслось до нас с порывом ленивого ветерка. «Так, ракитушка славная», — натянул я лыбу. «Тут дом твой, твои пенаты. Подскажи, добрая душа, нет ли среди игл ерша высокого скалистого островка? Такого, чтобы прямо рядом со святилищем богини Снесса?» При озвучивании имени Снесса ивова сестра снова вздрогнула, поежилась, но все же пересилила себя, склонив голову, призадумалась и спустя минуту ответила. «Три места знаю я подобных». «Отлично», — обрадовался я. «Ракитушка, спроси зубраву, коль рядом она, не помнит ли добрая щука, Где именно увидела она серебряную перчатку? Где нашла, где проглотила? Помедлив, сестра ушла под воду с головой, мелькнуло несколько светящихся силуэтов внизу, плотик колыхнуло волной. Ожидание и в этот раз не затянулось надолго. Вскоре я получил еще один ответ. «Не помнит Зубрава, все как в тумане», — вздохнула вернувшаяся ракитушка. «Они с Афросием из одной бутылки пили, что ли?» — зло пробурчал я. «Хорошо. Ракитушка, придется нам осмотреть все три места, что пришли тебе на ум. Нет ли среди них такого, чтобы было там много залитых водой больших трещин или канав? Таких, чтобы Зубрава могла бы проплыть по ним?» «Ведаю!» — неожиданно звонко и обрадованно вскрикнула ракитушка. «Идем». Выбора мне не дали. Вновь накатила волна, вновь потащила нас за собой. Мягко и жестко одновременно. Как бульдозер за отвалом, обтянутым ситцевой подушкой. Частый плеск, брызги, летящие в лицо, туманная завеса, что-то темное, мелькающее вокруг нас. Да тут атмосфера, больше подходящая богу крабу Деграцию, а не мирной и добрейшей Ивове. Но! Бинго! С первого же раза, с первого выстрела, прямое попадание в цель. Два островка почти вплотную друг к другу. Между ними лишь трехметровая полоса воды. Один островок в виде достаточно ровной скальной площадки, находящейся почти вровень с водой. Повсюду лужи, повсюду хаотично снующие дебилиды, какие-то статуэтки, на камнях корявые изображения змей и рыб. Типичное святилище Снессы. В данный момент пустующее. А по соседству нечто вроде каменной свечки высотой метров в 5. Вернее, в виде гнилого пустотелого дерева. Или же что-то вроде колодца из дикого камня. Свечка стоит на небольшом основании из нагромождения крупных валунов, промеж которых широкие расщелины, заполненные хлюпающей водой. Одна из подобных расщелин оказалась входом, ведущим внутрь, в колодец. А там... Ну, это, конечно, не мифическая пещера легендарного Али-Бабы и его 40 кровавых наемников. Но если сделать небольшое снисхождение к масштабам, то весьма и весьма похоже. Внутренности этакой пещерки-колодца представляли собой испещренный выступами и трещинами камень. На дне по колено озерной воды. Вот на этих самых выступах и были расставлены самые разнообразнейшие предметы, все как один сверкающие золотом и серебром. Чего здесь только не было. Монеты, чаши, большое овальное блюдо, позолоченная люстра, серебряный шлем, там и сям с выступов свисали золотые и серебряные цепочки. Это был не просто склад ворованных вещей. Это был настоящий храм злата и серебра. Все несколько кривовато, но при этом развешано с истинной любовью. Монетки и те в стопочках. На нескольких выступающих из воды камнях разложены особые вещицы, явно составляющие для Афросия предмет гордости обладания. Самый настоящий золотой меч, включая лезвие. Странный каменный идол с позолоченной макушкой и руками, держащий перед грудью каменный же скрученный свиток, смотря на него своими рубиновыми глазками. Третий камень пустовал. И вот кажется мне, что именно на нем и лежала в свое время серебряная перчатка с золотыми наручами. «Афросий, твою такую удачу рыболова!» Затряс я головой в полном обалдении. «Да ты просто монстр!» Говорить такое вслух я не боялся. Рыбак-пропойца остался снаружи, сидя на плотике в гордом одиночестве и плаксиво хныкая. Деваться он никуда не мог. Вокруг плота хищно плавали храмовые щуки, среди коих особенным рвением отличалась Зубрава. В общем, рыбак там и останется, если только не сумеет улететь. «Священные предметы!» Тонкий палец ракитушки указал на зажатые в одной из трещин серебряные предметы. «Принадлежат святилищу. А вот и оставленные дары. Забери же их, ракитушка». Тут же кивнул я, хотя, в принципе, моего согласия никто и не спрашивал. «Они и ваши по праву». Афросий вернул украденное и был изрядно наказан за воровство. «Что скажешь, ракитушка? Не пора ли смилостивиться?» «Раскаяния в нем не видать». Но наказан он был сурово. Медленно произнесла Ивова сестра, одновременно протягивая разом удлинившиеся растительные руки и забирая несколько серебряных предметов, а также с пару десятков монет. «Зубрава не будет более преследовать рыбака Афросия. Гон завершен, охотник отозван. Преступник отныне на твоей совести, друг Росгард». помни, однажды ты можешь пожалеть о своей доброте. Такие, как Афросий, не знают благодарности». «Почти не сомневаюсь», — вздохнул я грустно, глядя на крайне воодушевляющие строчки. «Поздравляем. Задание чудовища озерных глубин выполнено. Награда. Награда будет вручена рыбаком Афросием. Опыт. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень». Волшебник Росгард стал гордым обладателем 116 уровня. «До свидания, друг Росгард», — кивнула на прощание ракитушка и с легким плеском исчезла в мелкой воде. «Я остался стоять в подземном храме, рассматривая сокровища и переглядываясь со слугой, последовавшим за мной. Хотя пока что я был больше занят расчисткой интерфейса от нескольких сообщений. Достижение. Вы получили достижение уникум второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 4% к шансу получения уникальных скрытых заданий. Текущий шанс — 9%. Достижение. Вы получили достижение уникум третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 3% к шансу получения уникальных скрытых заданий. Текущий шанс — 12%. За успешное выполнение двух уникальных заданий меньше, чем за один день. Щелк. Прямо из стены ко мне шагнула широкоплечья белоснежная фигура игрового ангела. Бессмертный поймал мой взгляд, мягко улыбнулся и оповестил. «Поздравляю, Росгард! Вы попали в исторические аналы Вальдиры. Запечатлевшая ваше достижение картина уже сегодня появится во всех тавернах и гостиницах мира Вальдира». Когда-то я уже слышал эти слова. «Добрый день», — улыбнулся я в ответ. «День добрый, Росгард», — не остался в долгу ангел Вальдиры. «За вами остается право решать, хотите ли вы, чтобы ваше достижение стало известным всему миру Вальдира». «Выполнение двух уникальных заданий?» — предположил я. «Меньше, чем за один день», — подтвердил бес. «До вас подобного результата не достигал никто. Ваш ответ касательно достижения — придать огласке? Сохранить в тайне? Придать огласке». Не стал я долго думать. «Благодарю, Росгард. В течение 10 минут картины с запечатленным моментом появятся в тавернах и гостиницах мира Вальдира. Вот изображение. Передо мной возникла большая картина, где я, стоя по колено в воде, заложив руки за спину, смотрел на висящие и стоящие повсюду в каменном мешке золотые и серебряные предметы. Одет я простенько. Стоящий рядом слуга и тот пороскошнее облачен, но на этот раз я хотя бы не голый. И без бобра. Хорошего вам дня». Улыбнулся ангел еще раз и испарился. «Ах да. Во время моей беседы с ангелом верный слуга молча таращился на большое овальное блюдо и пошевелился лишь, когда бес исчез под звон невидимых хрустальных колокольчиков». Сюрпризы на этом не закончились. После исчезновения бессмертного выскочило еще одно оповещение. «Достижение. Вы получили достижение «Живая легенда» второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Серебряная фигурка, изображающая вашего торжествующего персонажа, держащего над головой золотую табличку с надписью «Легенда Вальдиры». Внешний вид персонажа берется с момента получения данного достижения. Нагрудный серебряный знак в виде многолучевой звезды, инкрустированный драгоценными камнями. Вручение знака произойдет в торжественной обстановке в вашем родном городе Альгора, во внутреннем дворе Королевского дворца, в любой день на ваш выбор. Обратиться в Восточную Привратную Башню Стражей. Текущий бонус — плюс один доброжелательности к отношениям с НПС. Родной мой город — тот населенный пункт, где я впервые родился, то есть прошел через изначальные ворота в ясли. В моем случае это Альгора. Нагрудный знак должен быть особым предметом с некоторыми статами. Плюс что-то там с репутацией. Но носить его на груди постоянно значит наживать завистников и врагов среди игроков. Ладно, его сначала бы получить. Но и это потом. Сейчас у меня в голове крутились слова Афросия про золотую корону. Богатую чашу из его же тогдашнего бормотания я видел. Даже несколько их здесь повсюду валяется. Бери любую, да наполняй. А вот золотой короны или иного позолоченного головного убора не наблюдалось. Задрав голову, я приметил характерность выступов и понял, что пора обновить навыки скалолаза, а также умение владения заклинанием лаза. Слуге я велел подождать внизу. Но не просто стоять, а начинать собирать все тутошние сокровища в его заплечный мешок. Сам-то я налегке. По поводу присваивания чужого добра совесть меня не грызла совершенно. А Фросий вор. Он их точно откуда-то спер. Причем здесь явно многолетняя работа отчетливо просматривается. Едва я высунул голову из отверстия в верхней части каменной скалы свечи, как тут же наткнулся на лежащую на камне золотую корону. Вернее, толстенный золотой обруч с большим сиреневым камнем у лба. Сцапав добычу, я довольно ухмыльнулся и быстро огляделся. И тут же понял ощущение пьяного Афросия, когда он со златой короной на макушке, с золотым кубком, полным вина, усаживался на самой вершине пустотелой скалы и, прихлебывая хмельной напиток, с высоты наблюдал за дикими плясками веселых лохров, славящих Снессу. Он им и подпевал, наверное. И наверняка чувствовал себя самым настоящим королем, глядящим свысока на своих подданных. Этот мир продолжает меня поражать. «Эй!» Хриплый и угрожающий голос, донесшийся снизу, был мне очень знаком, но при этом казался чужим и опасным. «Ты кто? Что здесь делаешь? А? А? А?» «Мать!» — пробормотал я, цепляя край волшебной липкой лозы к камню и проваливаясь вниз. Этот голос. Афросий. Мокрый рыбак стоял по колено в воде, покачиваясь, набычившись, грозно расставив руки с зажатыми в ладонях кривыми ножами. Лицо злобное, незнакомое. Глаза пылают яростью и злобой. Это уже не тот трясущийся мирный алкаш. Это нечто грозное и страшное. Буйный пьяница и убийца, заставший грабителей в своей берлоге. После ухода ракитушки спали ее очищающие ауры. Дорвавшийся до прихваченных мною на всякий случай кувшинов с пивом, Афросий быстро нализался в хлам и перестал, похоже, бояться к тому времени уплывших храмовых щук. А может, просто заметил меня на вершине скалы. И в нем вспыхнула дикая ярость собственника. «Афросий, это я!» — поспешил я заявить, едва только плюхнулся в воду. «Это я! Я выполнил твое поручение!» Ох, как же я ошибся. Пылающий взор рыбака буквально прилип к зажатой в моей руке золотой короне. И с диким воем Афросий прыгнул вперед, выставив перед собой сразу два кинжала. «Моё! Моё! Моё!» Каждый хриплый крик сопровождался ударом. Каждый удар уходил в пустоту, и боринувшийся вперед слуга успел откинуть врага ударом ноги. Стоя за спиной защитника, я лихорадочно тасовал заклинания, пытаясь понять, чем можно воспользоваться в этой тесной ловушке и при этом не угробить себя и союзника. А над всклокоченной головой воющего Афросия полыхала красная надпись. «Афросий буйный. Уровень 130-й». Эк, его модернизировала обычная деревенская пивкота. «Убивать?» — спросил меня слуга, вновь откидывая врага назад. Спросил спокойно, буднично. «Отчего еще страшнее стало?» «Нет, ты все собрал?» «Осталось лишь несколько монет». «Ясно. Когда скажу, следуй за мной». Велел я, вновь выпуская из ладони магическую лозу, прилипшую к сырому камню над головой. «Слушаюсь». Тяжело пыхтя, я принялся карабкаться. А вслед мне бешено заорал Афросий Буйный, увидевший, как исчезает его любимая корона. Но попытки рыбака пробиться ко мне ничего не дали. Его надежно блокировал куда более умелый и сильный воин. Оказавшись у самой кромки, я спустил лиану вниз и крикнул. «Давай!» Рывок, еще один. Одно мгновение, и слуга выскочил из дыры, как черт из табакерки. Из отверстия донесся самый настоящий взбешенный рев. По стене проворно карабкался Афросий, глядя на меня сквозь спутанные пряди волос. Не думаю, что он мне даст награду обещанную. К тому же я обчистил его ларец. «На!» Вырвавшаяся из моей руки вспышка породила внутри пустотелой колонны настоящий растительный ад. Одну за другой я поместил там сразу три терновые стены. И рыбак Афросий завяз, словно букашка в паутине, хотя замолкать и не думал, продолжая дико и пьяно орать. «Валим отсюда!» — буркнул я, первым совершая прыжок. Болтыхнувшись, сумел быстро вынырнуть, дождался прилета слуги, после чего мы вместе догребли до плотика, уперлись в него руками и попытались изобразить ногами двухвинтовой корабельный двигатель. Курс взяли на ближайший берег. А нам вслед доносились безумные вопли упившегося Афросия. Нет. Не даст он награды обещанной. Ой, не даст. Максимум, на что можно надеяться, так это только на удар кулаком в глаз. Мочить потенциально доброго и трусливого местного я не собирался категорично. Награду? Да и шут с ней. Опыт я сорвал, уникальное задание выполнил. Большего и желать нельзя. Едва только мы добрались до берега, как оттолкнули плотик, отправив его в плавание. а сами выползли на сушу, где разродился очередным гениальным приказом. «Возвращайтесь в город Тишку. Там оплатите ремонт экипажа, наймите новую повозку, еще двух охранников конных. После чего следуйте к моей невесте и Строгусу. А я прибуду при помощи магии, как только завершу некоторые дела». «Слушаюсь, сударь. Вот, возьмите». Мне передали увесистый кожаный мешок, куда слуга и сложил все найденное в волшебной пещере. «А это тебе?» Я отдал слуге несколько пригоршней золотых монет. Всего около 200. «Тратьте смело на все нужды. И вот еще 200 монет. Их передайте моей невесте Кирее». «Да, господин». «Уезжайте из деревни побыстрее, пока Афросий не вернулся. Все, удачи». Отойдя на пару шагов, я достал один из свитков и, развернув его, прошептал. «Люцерновый холм». Вспышка. Радуга. Моя старая добрая знакомая радуга лениво кружится перед глазами. Вспышка.